Та война. Эпиграф. Для меня война — это та война, и немец — это тот немец. И я все еще обрежаю всякого пожилого немца в серо-зеленую форму и в короткие, подкованные шипами сапоги. Это навечно. Этот рубец не уйдет из моей памяти. Из фильма «Юлиан Панич. Дорога домой». 1941 год. Мне 10 лет. Харьков. Уже начались бомбежки. Мы мастерили затмение на окнах и клеили крест-накрест полоски бумаги, чтобы во время недалекого взрыва не полетели в комнату осколки стекла. Каждое утро мимо наших окон проносили аэростат. Верили, что немецкие самолеты могут зацепиться за сетки, натянутые между аэростатами, и не пролетят к нашему аэродрому. А он располагался рядом с нашими досами, домами офицерского состава, и из окон нашей квартиры виднелись новенькие истребители И-16, летный парк 257-й авиабазы РКК. На этой авиабазе начальником медицинской службы был военврач второго ранга Александр Николаевич Панч. В конце августа 41-го ночью по тревоге всех сослуживцев отца собрали в помещении гарнизонного дома Красной Армии. В Харьков прилетел маршал Советского Союза, командующий Южным фронтом Семен Михайлович Буденный. Отец позже рассказывал: «Скорее на этой ладони вырастут усы!» Маршал указал на свою ладонь. «Чем мы сдадим немцам Харьков? Марш по домам, товарищи летчики! Прикажите вашим женам ставить самовары. Я люблю чай. Я лично пройду по квартирам с визитом. Если вижу, что кто-то собирается уехать, расстреляю вот этой рукой». И он снова указал на свою руку. Потом маршал уехал. А глубокой ночью воздушный налет. И не спасли наши окна, приклеенные к стеклам полоски бумаги. Сквозь разбитые стекла мы видели, как взрывались и горели, так и не успев подняться в воздух, свежевыкрашенные шачки, те самые 16. Через несколько дней к Харькову подошли немцы. Они двигались к городу с стороны Холодной горы, а в другом конце города из лесопарка пешком бежали военные и гражданское население. Бежали и мы, вся 257-я авиабаза. Уходя из дома, летчики надели на себя самое дорогое, что у них имелось. Парадные синие костюмы с золотыми пузументами на петлицах и золотыми птичками на рукавах. Синяя полоска людей в золотом поле пшеницы — отличная мишень. Несколько раз по пути из Харькова в Купянск раздавались крики «Воздух!». Немцы летели на бреющем полете и стреляли из пулеметов. «Укрывайся!» «Ну куда укроешься?» Два или три самолета, видимо, юнкерсы, проходили на бреющем полете над дорогой, и слышался звук «фью-фью-фью» от пуль, и виднелись строчки фонтанчиков пыли. И горела пшеница в поле, и метались по нему лошади, волоча за собой перевернувшиеся повозки. Огонь и дым, вопли раненых, крики над убитыми. У кого-то оказалась трехлинейная винтовка, и обезумевший стрелок палил из нее по немецким машинам, проносившимся буквально в десятки метров над нами. Кто-то даже стрелял по самолетам из пистолета. Проклятие и мат стояли над полем. А мы бежали по полю, плюхались на землю и снова бежали. Рядом со мной бежала девочка, моя погодка, дочь комиссара нашей авиабазы Гладиевского. Девочку звали Ирмой. Когда немцы срывались над нашими головами в пике и шли, строча из пулеметов вниз, мама Ирма прижимала плачущую дочку своим телом к земле, и моя мама тоже прикрывала меня своим телом. Потом немцы улетали, и тогда собирали трупы убитых и тела раненых. И мой отец уже без гимнастерки, без халата, в майке под открытым небом кромсал человеческие тела, вынимая из них осколки. Я помню заляпанные кровью стекла его очков, руки в крови, в руках чья-то нога. Красноармейцы выкопали неглубокую яму и похоронили нескольких погибших. Никто не плакал. И Ирма тоже не плакала. Она спрашивала маму, когда нас убьют, нас тоже в землю закопают. «Нас не убьют, Ирмочка, нас никогда не убьют», — успокаивала ее мама. Тогда Ирма сказала мне, «Нас никогда не убьют». Раненых поместили на уцелевшие повозки. Детей тоже. Взрослые пошли вслед повозкам пешком по пыльной дороге. Снова налетели немцы, 2 или 3 самолета. И вдруг, смотрите, смотрите! В небе над нами появился какой-то незнакомый по облику самолет. Нет, не тупорылый ишачок. Самолет остроносый, и шел он на сближении с немцами. 1 против 3. И мы услышали его пулеметы. Немцы маневрировали. Они уходили от назойливого истребителя. Он то валился на крыло, стремительно уходя вниз, то взмывал свечкой вверх и с высоты падал, чтобы снова взмыть вверх навстречу врагу. «Налево!» — кричали ему с земли пилоты. «Уходи налево! Молодец! Заходи в хвост!» И вдруг один из юнкерсов задымил, задымил и скрылся за леском. Потом оттуда прогремел взрыв, и над лесом поднялся столб черного дыма. «Ура!» — закричали мы все. «Ура! Ура!» Немцы ушли, и исчез где-то за горизонтом отчаянный наш истребитель. Постскриптум. В 1949 году Ирма Голодеевская поступила в ВГИК, Институт кинематографии, на актерский факультет. Но с актерством что-то не пошло, а вот педагоги по вокалу утверждали, что у нее потрясающий голос, низкая меццо-сопрано, почти контральто. Я помню, как Ирма мне показывала свои фотографии. Ее снимали соученики, будущие операторы. Фотографии были неинтересными, но голос ее, низкий, плотный звук, четкая дикция, в голосе и сила, и теплота, все в нем, все было в нем. В 1956 году студентка 3-го курса Московской консерватории Ирма Голодеевская оказалась в составе советской молодежной делегации в Англии. Она пела в Лондоне на сцене Ковенгарден, арии Кармена Далилы. Успех имела грандиозный. Ирму подвели к королевской чете. Молодая Елизавета II через переводчика говорила с ней. Только с ней одной из всей делегации, только ей королева передала букет цветов. Когда делегация вернулась в СССР, прошел по консерватории слух, что студентка 3-го курса Ирма Голодеевская приняла приглашение королевы Елизаветы приехать на гастроли в Ковенгарден. Другие говорили остаться там навсегда. Ирму начали вызывать на беседы в бюро комсомола, их куратору из КГБ. Вокруг нее образовалось кольцо отчуждения, от нее отказался жених. Ирма выбросилась из окна общежития. Ей было 22 года. Остались несколько записей ее голоса. В Ульяновске, где она жила до поездки на учебу в Москву, теперь есть даже общество друзей Ирмы Голодеевской. Замечательный радиожурналист Анатолий Агамиров на «Эхо Москвы» рассказывал как-то о ней в своей передаче, сопроводив рассказ записями голоса уникальной певицы. Все. Мы с Ирмой, офицерские дети, мечтали как-нибудь вместе выступить в одном концерте, в воинской части моего отца в подмосковном Ржеве и рассказать о нашем пешем походе из Харькова в Купянск. А как Ирма в концертах пела совсем не женскую песню Анатолия Новикова «Эх, дороги». Она начинала тихо, в полголоса, речитативом, будто прислушиваясь к самой себе. А потом от строчки к строчке. От куплета к куплету наполняла пение мощным звуком, и казалось, что уже не голос, орган ведет мелодию песни, и слова несутся ввысь, как молитва, или падают с эхом, как камни в колодец. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Ее мама еще долго дружила с моей, и в 60-х годах она говорила: «Войну под Купянском помнишь, Муся, как я Ирмочку телом своим прикрывала, помнишь? Думала, задохнется подо мной, а теперь вот не прикрыла, не уберегла. И замолкала. И моя мама молчала. Ох, как умели они молчать, эти советские командирские жены. А тогда, в сентябре 41-го, теплушку, в которую мы забрались на горящей станции Купянск-Товарная, прицепили к какому-то составу. Паровоз коротко гуднул, и мы покатили, покатили на восток, подальше от огня и бомбежек. По пути нас прицепляли то к одним эшелонам, то к другим. Население в нашей теплушке менялось. Кто-то подсаживался, кто-то сходил. В Ульяновске сошли Гладиевские. Мы проехали мост через Волгу, а потом ехали по степям, а потом начались леса и невысокие горы. Наконец наш вагон остановился в тупике. Все, считай, приехали. Где мы? Челябинск. Дальше ехать некуда. Появились какие-то мужчины в белых тулупах. Они раздавали талоны в столовую и на баню. Раньше всего, конечно же, баня, — сказала мама. Я впервые оказался в мужской бане. Сначала был предбанник, все раздевались и вещи сворачивали в узлы. Узлы забирали и отправляли на прожарку от вшей в санпропускник. Я тоже свернул в узел мои вещички. Остался, как все, совсем голым. Эй, пацан, шайкой обзведись-ка! Мне кто-то дал тазик шайку и паклю вместо мочалки. Но мыться сам я не умел, а только поливал себя водой, тер ладоши паклей и глазел по сторонам. Вокруг плескались водой и смеялись, ругались матом от восторга и гудели, как пчелы, голые мужчины. Из разговоров можно было понять, что они все из одного военного эшелона, их всех везут на запад, на войну. Когда я вышел распаренный и в горячей после прожарки и одежде во двор бани, мама спросила привычно, как до войны, а уши мыл. Я снова ринулся в санпропускник. Но во второй раз в баню меня без нового талончика не впустили. «У нас нет никаких возможностей вас устроить, но так как ваш муж военврач, мы временно поместим вас с сыном в одном медицинском учреждении», — сказали маме в военкомате. «Идите на вокзал». Мы вернулись на вокзал, предъявили какому-то начальнику направления из военкомата, и он указал нам на двери с надписью «Морг». «Юльца!» — нас направили в морг. Маму трясло, ноги ее будто прилипли к земле. Но в это время навстречу нам из этой двери вышел какой-то мужчина в белом халате с докторским пенсне на носу и пробурчал: «Эк, невидаль, мертвяки!» Он провел нас в коморку за прозекторской. Там было светло и тепло, но для того, чтобы ночью сходить до ветру, приходилось пересекать зал, где на столах лежали голые покойники. На ногах у них висели большие картонные бирки. Я всегда, плотно зажмурив глаза, шел вслепую к двери во двор. Меня пошатывало от страха, и я часто ударялся то о чьи-то головы, то о ноги. В начале октября выпал снег. Зимних вещей мы не имели. Начальник морга указал нам на кучу вещей, валявшихся в углу. «Выбирайте». Эти вещи нам с мамой было страшно надеть. И снова нам помог тот прозектор в пенсне. Он отнес в санпропускник кучу вещей, их там прожарили. Однако и прожаренные мы боялись надевать, и потому мерзли. — Вы их не бойтесь, гражданочка, — сказал маме служитель из морга. — Они ж самые, что не есть мирные. — То мертвяки, упокойники. И добавил, подмигнув: — Живых надо бояться, гражданочка, живых. Бог весть, какими стараниями, какими заклинаниями и слезами через несколько дней мама раздобыла в военкомате направление на работу машинисткой на шахту 205 БИС в Копейском районе Челябинской области. За нами прислали дрезину, иначе проехать к шахте было уже невозможно. Снег покрыл землю, сразу наступила зима. Нас, как первую здесь семью эвакуированных, да еще семью командира Красной Армии, приютил парторг шахты 205 БИС депутат Верховного Совета РСФСР товарищ Бобин. Дом у Бобина большой, жена добрая, дети миролюбивые. И пошел по поселку слух, что парторг приютил семью фронтовика неспроста. Про парторга в поселке все знали, кобель. Так и вышло. 35-летняя моя мама, женщина красивая, статная, с длиннющей рыжей косой, приглянулась еще не старому парторгу. Жена Бобина забито молчала. Ей подобные фокусы мужа были, видно, не впервой, а дети его хихикали. Бобин в трезвом виде держался важно и многозначительно молчаливо, парторг одним словом. Но как выпьет, то прижмет при всей своей семье мою маму где-то в углу кухни, то с пьяну ночью валится в нашу комнату. «Где здесь моя докторша-красавица? Давай, любиться, Мария Исаевна!» Мама отшучивалась, увертывалась, но однажды, доведенная до отчаяния, так отшвырнула Бобина, что упал, опрокинул стол и разбил нос. Что-что, а рука у Муры, дочери кузнеца Исаи Рыскина, была тяжелая. Тут же Бобин вышвырнул нас на улицу. И вот поздним вечером, в 20-градусный мороз, побрели мы с узлами по шахтерскому поселку, шли, куда глаза глядят. Никто не открыл нам двери, никто не пригрел хотя бы на часок, никто. Как только мама объясняла, что Бобин выгнал эвакуированную семью, двери перед нашим носом захлопывались, жаловаться было некому. Вся власть у Бобина. К ночи мы оказались на железнодорожной станции у сторожки обходчика. Постучались. Впустил нас старик-обходчик, выслушал маму и сказал: «Может, устроить УЗЭчик?» — он указал маме на одиноко стоящий в далеком тупике пассажирский вагон. — Поговорите с охраной. — У кого устроимся? Какой охраной? — У заключенных, вот кого. Там и охрана стоит. Поговорите. — Как это у заключенных? — Почему у заключенных? Смешно даже, мы же не заключенные. Я жена командира Красной Армии, сын у меня пионер. Обходчик пожал плечами. — Смешно ей. — А почему смешно? Охраны возле вагона не было. Возможно, ее вообще не было. Куда отсюда убежишь? Да ишь зимой. Мы подошли поближе к вагону, и мама как в лесу крикнула: «Ау!» Никто не отзывался. Но из железной трубы над вагоном клубился дымок. Мама указала мне на решетки, прикрывающие окна. «Ну что ж, тюрьма!» — вздохнула мама. «Значит, тюрьма. Хотя бы тепло». И она постучала кулаком в дверь вагона. В вагоне было натоплено, и в воздухе стоял пар. Жар давала буржуйка. Труба от нее проходила под потолком, через весь вагон. А на трубе сушились какие-то тряпки, и от них шел пар. — Живите, раз уж так, — сказала маме женщина, впустившая нас. Она была в этом вагоне за старшую. — Но есть что, я вас не впускала. Нам отвели третью полку в отсеке у самого выхода. Когда открывалась дверь в тамбур, холод ножом проходил по ногам. В вагоне обитали только женщины. И почему-то почти все они по пояс голые. Я видел до войны голых женщин только в бане, куда меня водила с собою по малолетству мама, но тут никто не мылся. А женщины спали, рукодельничали и даже играли в подкидного дурачка почти нагишом. У некоторых груди поддерживали самодельные бюстгальтеры, свитые из скрученных бинтов. Женщины пили из консервных банок пустой кипяток, дали кипятку и нам. Держать банку было горячо, мама обернула банку шарфом, на следующее утро шарф исчез. Первый день мы присматривались, отогревались, потом наступил вечер, и какой-то мужской голос из тамбура скомандовал: «Смена! На выход!» Человек 10 женщин, напялив на себя несусветные лохмотья, снятые из трубы буржуйки, прошли к двери. Выходили по одной. В тамбуре мужской голос считал: «Одна, две, три». После их ухода лампу-коптилку, прикрепленную над дверью, погасили. Мы лежали, окруженные нашими тюками. Было сухо и жарко. Было хорошо. Пару дней нас подкармливали. Обычно давали кусочек хлеба с солью. И долго потом кислый черный хлеб и сырая соль для меня считались деликатесом. Чтоб самой получать хоть какую-то еду, мама напросилась пойти на шахту в смену с женщинами. А как пройдешь? Считают же по головам. По головам дают пайку. А пусть кто-нибудь останется, кто пожелает. а пайку я разделю пополам. Желающих остаться нашлось немало. Но женщина, впустившая нас в вагон и оказавшаяся старостой, помню ее имя, Валентина Григорьевна, предупредила желавшую счкануть. Я ничего не слышала. Ответственность берешь на себя, если что. А чего, если что, бояться? Куда дальше пошлют? И обратилась к моей маме. А ты сможешь? Сумеешь? А вы сумели. Мама ушла в ночь. Пришла утром вся черная, потная, но с ломтем хлеба в газетке. Мама разделила еду между мной и той женщиной, что осталась в вагоне. Это стало повторяться. Через день или два мама уходила в ночные смены и приносила мне под утро что-то поесть. Днем ее не брали с собой. Увидишь, что чужая, не ровен час, сама навсегда здесь останешься. К нам были добры все, особенно Валентина Григорьевна. Ее боялись все, только к ней обращались по имени-отчеству. Валентина Григорьевна муж тоже служил врачом и тоже на фронте. — За что вас посадили? — спросил ее мама. — Да что? Статья 58. 23 февраля 1942 года, в честь праздника День Красной Армии, охрана отдыхала. Заключенных женщин на шахту конвоировать было некому. Две смены оказались вместе в вагоне. Стало тесно и душно. День тянулся медленно и тоскливо. Еды не принесли, только пустой кипяток. И вдруг под вечер откуда-то раздался издалека гудок паровоза, потом раздался поближе, послышался стук колес подходящего поезда, и вот уже прямо под окнами нашего вагона скрежет тормозов и лязг вагонных сцепок. Все звуки смолкли, только паровоз устало пыхтел где-то совсем рядом. Женщины дули на стекла замерзших окон, дыханием оттаивая проталины. Через них они разглядели, что совсем рядом, на параллельных путях, стоял поезд, состоявший из пассажирских вагонов с красными крестами по бокам. «Санпоезд!» И мама сказала, «Пойдем, сынуля, может быть, кто-то знает про нашего папу». Мы прошли к санпоезду. Нас впустили, выслушали. Но никто доктора Панича на фронте не встречал и в тылу не видел. Нас напоили чаем со сгущенным молоком. При виде сгущенного молока мама заплакала. «Можно мы останемся в вашем поезде? У меня муж медик, я многое умею. Я пригожусь, у меня беда. Мы бежали из Харькова. Я без крыши над головой и с ребенком». Остаться не разрешили. Это ж военный поезд, извините, пожалуйста. А в вагоне нашем все так же дремали разомлевшие от духоты женщины. Уснул и я. И спал весь вечер и часть ночи, а когда все началось... Сначала я услышал мужские голоса. Мужчины смеялись и галдели, точь-в-точь, как в бане санпропускника в Челябинске. Но смеялись и повизгивали еще и женщины. Сквозь пелену табачного дыма я увидел нескольких мужчин, кто с повязкой на голове, кто на костылях, кто с отставленной перед грудью рукой в гипсе, одеты во все белое, в рубахах и в кальсонах. Некоторые раненые стояли в проходе, кое-кто сидел на полках и даже на полу. Одни ели какую-то еду и что-то пили из консервных банок, другие толковали с обитательницами нашего вагона. А третьи обнимались с полуголыми женщинами, валили их на лавки и на пол, а те хоть и брыкались, но не сопротивлялись и хихикали. «Рыженькая, а ты чего? Стыкнемся помалой, поженихаемся в честь праздника Красной Армии». Нашему отсеку скакал на одной ноге мужчина с костылем под мышкой. Вторая нога у него была в гипсе. В руке мужчина держал алюминиевую кружку. Он протянул ее маме и спросил с линцой. — Ну, чего мы ждем? Или хотелка у рыжей заснула? Так мы ее разбудим. От раненого несло водкой. Этот запах уже знал. Так часто пахло от товарища парторга Бобина, нашего злодея. — Ну? Мама замерла. Она крепко держала меня за голову и прикрывала мне то глаза, то уши. И вдруг каким-то чудом между этим мужчиной и нами, как из-под земли, возникла староста Валентина Григорьевна. Одним движением она выбила из рук раненого кружку. — Уйди. Не видишь, у нее сын. — А чего? И у меня есть сын. Ну и что? Пусть мальчонка учится, как дети делаются. Ха-ха, а то ему все про аистов, да, пацан? Замолчи, паскудник. Чего ты ругаешься, тетенька? Я ж по-мирному. Я без наскока мог бы. Но раненый не договорил. От короткого толчка Валентина Григорьевна он отлетел в проход и упал на пол. — Не понял. — Ты, вы, что? — пшел вон. — Да я кто? Я ж фронтовик, а вы тут фронтовик. Это вот у нее муж на фронте, у меня муж на фронте. Они воюют, а я, а ты пустая гильза. Считай, тобой уже отстрелялись. Моли бог, что остался жив, сынок. Потом, когда раненые ушли, я случайно услышал разговор двух женщин. Эх, если б я сегодня залетела. Беременна, говорят, комиссуют, но размечталась. А вот теперь заключительный даже мне, теперь кажущийся совершенно неправдоподобной часть моего рассказа. Хотите — верьте, хотите — нет. Мама утром 24 февраля ушла в поселок. Я поджидал ее у сторожки обходчика, того, кто первым указал нам на вагон с зэчками. Обходчик ушел, а я сидел у двери и мерз, хотя на мне были ватник, вымененный мамой у кого-то еще раньше, и чудом появившиеся у нас на двоих галоши, их я надел на запеленутые в самодельные портянки ноги. И так я ждал маму, и вдруг услышал через дверь сторожки голос по радио. Да-да, по радио, находившемуся внутри сторожки. «Семья Панич! Вас разыскивает майор медицинской службы Александр Николаевич Панич». Да, я был не в сторожке, а только возле двери ее, но я сам услышал: «Вас разыскивает майор Панич». До Копейска 12 километров пути. Сначала я шел по железной дороге, а потом, сокращая путь, пошел по лесу. Снег по колено, снег доходил до груди. Дальше я ничего не помню. Я жутко хотел спать. Меня нашли по следам. «Юля, Юля, не спи! Я смертельно хочу спать. Меня тормошат, мне не дают спать. Я с трудом открываю глаза. Вижу я в сторожке того самого обходчика, и на стене висит черная бумажная тарелка-радиоточка. Еще вижу, что надо мной склонились мама и папа. Папа одет в гимнастерку, на носу не пенсне, какие-то очки в железной оправе. «Сыночек, держись, не спи!» Потом я вижу папу в нижней сорочке и подтяжки на его плечах. Мне что-то вливают в рот, рот обожгло, жидкость, разведенный спирт. «Юля, не спи!» А я уж не хочу спать. Я совсем не хочу спать, ведь я вижу моего папу, моего родного папку, и маму я вижу, и могу ли я теперь спать? И сейчас мне спать, и я засыпаю. Утром я открыл глаза в светлой комнате. Это уж не та сторожка, а чей-то незнакомый дом. Папа в гимнастерке с зелеными фронтовыми петлицами. Он не брит. Впервые я увидел его небритым. Мама плачет, ничего не говорит, только все время плачет. Потом папа похвалил парторга товарища Бобина, что тот по просьбе фронтовика устроил нам с мамой жилье в поселке. По его приказу нас подселили в чудо-семью. Потом папа сказал, что его ждет дрезина, а отпускных у него только 48 часов. Я лежал в кровати со сплошь забинтованными руками и ногами. Они у меня были напрочь отморожены. На стене у кровати висел старый ковер. Прощаясь со мной, папа наклонился и, случайно прикоснувшись рукою к ковру, сказал: «Когда станет грустно, прижмись к ковру, сынок, будто к моей небритой щеке». И уехал. Еще на 3 года войны. А чудо в чем? В феврале 1942 года папа оказался в Челябинске совершенно случайно, пролетом. Его часть получала пополнение машинами и летчиками в Сибирь, и пополнение направлялось на фронт. Да он знал, что наш эшелон осенью 41-го из Купянска направили в Челябинск, но никакого сообщения папа не передавал ни на какую радиостанцию. Он просто спрашивал всех встречных на вокзале в Челябинске. Дальше добрые люди Они по своей инициативе искали нас, и дрезина с майором медслужбы Паничем прикатила на богом забытую шахту 205 бис по их совету. Добрые люди той войны.